Раздался смех. Кто-то поднялся и вежливо спросил: «Повторите, каким запахом обладает газ?» «Соевообразным», — громко ответил лектор. В зале грохнул оглушительный смех. Нагорнов насупился, встал и, заикаясь более чем всегда, крикнул: «Тихо!» Выждав, когда затихли, сказал: «Лектор ошибся, а вы подняли его на смех. Это мальчишество может кое-кому обойтись очень дорого». И, обернувшись к лектору: «Продолжайте». Теперь лектора вообще никто не слушал. Редкое слово «соева». Страницы 70-71 отсутствуют. Типографский брак. Капустный лист. Все приводило заключенных к утраченной надежде на выживание. Никто не запрещал есть овощи. Любой запрет не остановит голодного человека, даже под угрозой расстрела. Ели все, что было рядом. Милосердная пашня и солнце гнали новые листья, наливали морковку и свеклу. Агрономы по-своему реагировали на эту отчаянность работающих. Они сеяли больше, чем показывали в отчетах. Кто проверит? Из двух этапов удалось отобрать четверых крестьян, смыслящих в огородничестве. Обучили их особенностям работы на севере. На приисках из них получились неплохие организаторы подсобных хозяйств. Маленьких хозяйств, но все-таки. При обходе каждого этапа Морозов внимательно вглядывался в лица. Угадывал здесь украинцев, казахов, окающих владимирских и вологодских, поляков, прибалтов, евреев. Вся страна была представлена в лагерях. Каратели соревновались. Кто больше отыщет врагов, тот и на коне. Но не встретил он ни одного, с кем ехал сюда в товарном вагоне, на корабле, жил на пересылках. Уж очень велика людская масса, двигавшаяся в 30-е годы на восток и север. Бывал на агробазе и начальник лагеря, заносчивый старший лейтенант НКВД, который взирал на агрономов и вообще на бывших свысока, с оттенком презрения, считая, вероятно, что все они рано или поздно окажутся в подведомственной ему зоне или в тюрьме. Подойдя к агрономам, начальник вдруг сказал, глядя мимо них: «Тут один из прибывших вчера освободился по окончанию срока. В деле у него написано «агротехник». Может, нужен вам?» «За что сидел?» — спросил Хорошев. «Ну, это СОЭ, социально опасный элемент, 5 годов, грамотный, видать». «Пусть придет, поговорим», — сказал главный. На другой день после развода у конторки агробазы на лавочке сидел черноволосый и темноглазый человек, малого роста и с худым несчастным лицом. Увидев агронома, вскочил, поклонился. «Я к вам, Александр Федорович. Заходите, поговорим». Его звали Михаилом Семеновичем Берлавским. Последний год перед арестом работал агротехником в подсобном хозяйстве под Одессой, где и родился. Там и загребли в общий невод, как ставриду. На прииске побывали? Нет, в дорожном управлении, рабочим, потом завхозом. Хотел бы у вас. Кое-какие знания остались. и специальность эту люблю. Вот только парники и теплицы, не знаю, не приходилось. Он производил впечатление человека рассудительного и трезвого ума. Хорошев раздумчиво барабанил пальцами по столу. Сергей вдруг спросил: «Вас группой судили или одного?» 5 лет была группа. Семья, дети в Одессе. В 36-м были в Одессе. Где теперь, не знаю. Одесса в окружении. Если там немцы, то семьи, конечно, нет. Только сейчас Морозов понял, что Берлавский еврей. В словах его чувствовалась отчаянная тоска. Одиночество в 40 лет. «Давайте определим его в поле агротехником, а то у меня ноги по вечерам отказываются служить». «Ну что ж, идите к начальнику с заявлением». Хорошев подумал и вдруг спросил: «А чего это за вас ходатайствует начальник лагеря? Вообще-то он не слишком внимателен к бывшим. Или у вас с ним дружба?» Берлавский жалко улыбнулся. «Я его не просил. Просто вызвал, дал расписаться. Протянул справку для паспорта. Между прочим, полюбопытствовал, куда поеду. Я сказал, что в Одессу. Он посмотрел, как на дурака. Вот и все. А почему к вам заходил, не знаю. Клянусь, не знаю». Агротехник поселился на агробазе. Была там подсобка. Все дни новый работник проводил в бригадах. Поручения выполнял скоро и с пониманием. Голос не подымал, не раздражался, но и не улыбался. Замкнутость его можно было объяснить постоянными мыслями о семье. Привыкал к новичку и Хорошев. Новый работник нравился ему своей несуетной деятельностью. Всюду успевал, схватывая мысль с полуслова. Однажды он сказал Хорошеву: «Встретил сегодня начальника лагеря. Знаете, о чем заговорил? Чтобы я устроил ему огурчиков и помидоров. Не просил, а требовал. Услуга за услугу. Я признался, что сам еще не пробовал таких овощей». Он ничего не ответил и удалился с обидой. «Психология, как я понимаю, простейшая. Ты мне, я тебе». «Доложу начальнику совхоза», — резко сказал Хорошев. «Он даст ему огурчиков». Страницы 74-75 отсутствуют. Типографский брак. Опустился на землю, ноги не держали его. Сидел, а в сознании проносились какие-то обрывки прошлого. Набережная в Одессе, бронзовый дюк. Вот они, жена и сынишка. Комната, приемная, где он работал за большим секретарским столом. Посетители, бумаги. Тихий звонок из кабинета, куда он входил и выходил с бумагами. Короткие доклады шефу, председателю облсовета, пожилому и маститому. И тот же шеф, но уже неузнаваемый, с кровоподтеками на лице, в черных пятнах побоев, уже в кабинете следователя. Тоскливый и просящий его взгляд: «Не подведи». Босок следователя: «Подтвердите свои показания, Берлавский». Резко, как молния, новая картинка. Он сам лежит, очнувшийся на каменном полу. Над ним голос: «Еще добавить». И боль, боль во всем теле. Да-да, подтверждаю.